Я слушала ругань и оглядывала скандалистку. Возраст около 50, желтоватая кожа, тонкие злые губы, маленькие глубоко посаженные глазки и на голове воронье гнездо. Обручального кольца нет, сидит тут и злобится. А жизнь катит мимо, не принося радости. Жаль беднягу. Наконец, тетка накричалась всласть и сурово потребовала. Фамилия, имя. Чье растерялась я? Уж не ваша, отрезала баба, подруги, которая книгу сдать велела. Да, это-то я и собиралась узнать в библиотеке. Не знаю, сам собой промямлил язык. Тетка подскочила на стуле. Вы издеваться сюда пришли? Как это не знаете имени подруги? Сумасшедшая, что ли? Справедливый вопрос. Пора решать ситуацию иным путем. Помахав перед носом оторопевшей бабы бордовой книжечкой с буквами МВД, я сурово заявила. Майор Васильева из отдела по борьбе с бандитизмом. Библиотекарша уставилась на удостоверение, купленное мной в незапамятные времена на рынке за 25 рублей, и посерела. Что случилось? Не имею права разглашать, рявкнула я. Тайна следствия охраняется законом. Ох, надо бы мне хоть разок почитать Уголовный кодекс или какие-то нормы ведения следствия, постоянно лежащие у Кешки на столе. А то, не равен час, попаду на того, кто хорошо разбирается в подобных вопросах. Но хамоватая баба перепугалась окончательно и моментально стала сладковато милой и приторно любезной. Почему сразу не сказали, что из органов? Ласково укорила она меня. В чем проблема? Следует установить, кто взял эту книгу. В этот момент в библиотеку кряхтя вползла древняя бабуля, настоящий божий одуванчик. Одета старушка была по моде 1912 года. Кофточка со стоячим воротничком, длинная почти до полу юбка, на руках перчатки. Голову украшала шапочка-таблетка с расшитой стеклярусом вуалью. «Надежда Андреевна», — защебетала посетительница, просительно улыбаясь, — «уж не прогневайтесь, душечка. Я опять позабыла число. Одно помню точно — месяц ноябрь». Надежда Андреевна открыла было рот, но вспомнила о присутствии майора и растянула злые губы в подобие змеиной улыбки. «Ладно, Анна Альбертовна, не переживайте. Лучше поройтесь в новинках. Сейчас закончу обслуживать человека и вами займусь». Анна Альбертовна, не ожидавшая столь ласкового приема, заморгала по-детски изумленными глазами. Потом неожиданно спросила. «А вы как себя чувствуете? Может, заболели?» «Там новый номер здоровья пришел», — ответила библиотекарь. Старушка кинулась к столику, Надежда Андреевна покосилась на меня. «Видали? Сделаешь замечание, плачут и директору жалуются. Начнешь улыбаться, хамят в открытую». В библиотеке я просидела до обеда, проделывая муторную работу. Пролистывала каждый читательский абонемент в поисках записи книги «Сто лет одиночества». К 2 часам голова заболела окончательно, перед глазами запрыгали черные точки. Любезная Надежда Андреевна принесла стакан отвратительного чая. Где-то к 3 в тесное помещение набилась куча народа, в основном старшеклассники и студенты, громко требовавшие учебную литературу. То ли библиотекарша не хотела связываться с молодежью, предпочитая оттягиваться на старушках, то ли стеснялась меня, но с подрастающим поколением она вела себя вежливо. Потеряла терпение только один раз и весьма резко ответила девочке, просившей преступления и наказания. Автор — Чехов. «В твоем возрасте следует знать, что роман написал Достоевский». Девочка что-то буркнула. Надежда Андреевна, поглядывая в мою сторону, разлилась тирадой о невежестве современной молодежи. Но мне было не до нее, потому что наконец-то наткнулась на нужную запись. Книгу брала Кира Леонидовна Величко. Здесь же адрес и таинственные буквы АИЛ, обозначавшие место учебы. Потная, с запахом пыли в носу, Я вылезла на улицу и моментально задрожала. Как основная масса автолюбителей, не ношу ни пальто, ни дубленки. За рулем удобнее в куртке, всегда можно включить печку, если замерзнешь. Но вот бежать до машины иногда бывает холодно. Кира Леонидовна жила в том же доме, где находилась библиотека. Я поняла это, когда, отъехав от дверей, оказалась за углом здания. Башня стояла буквой «Т», и левая сторона ее отчего-то имела другой номер. Грязноватый подъезд без признаков лифтера. Интересно, о чем думали архитекторы, проектируя подобное помещение? Вон тот темненький закоулок вдали от входа просто предназначен для грабителей и насильников. Основной поток людей течет совсем в другом месте. Затащил жертву, и никто не помешает. Лифт, угрожающе поскрипывая, полз на 11-й этаж. Стены исписаны далеко не оригинальными надписями. Судя по ним, мужское население массово болело за «Спартак», а женское обожало некоего Кольку. В углу разлилась лужа, и я, хоть и закрыла лицо носовым платком, все равно чуть не задохнулась от вони. Палец долго жал на кнопку, звонок звенел, но внутри стояла тишина. Скорее всего, никого нет. Вдруг послышался далекий голосок. «Кто?» «Из библиотеки от Надежды Андреевны». Высунулась треугольная мордочка, почти вся прикрытая полотенцем. «Вы Кира Леонидовна?» Девушка кивнула. «Простите, в ванной голову мыла. Вам чего?» «Сто лет одиночества Маркеса в библиотеке брали?» Мелкие глазки девчонки испуганно забегали, и она пробормотала. «Тут такое дело. Входите, только не пугайтесь. Родители уехали отдыхать, а ко мне вчера гости приходили, еще не убралась». Она втолкнула меня в довольно просторную комнату и убежала. Издалека послышалось жужжание фена. Я огляделась. Да, похоже, праздновали тут каждый день. Бутылки стояли везде, на столе, на подоконнике, прямо на полу и на телевизоре. Повсюду валялись скомканные бумажные салфетки, недоеденные куски сыра и колбасы. В многочисленных пепельницах громоздились горы окурков, и запах стоял соответственный. Как многие курильщики, я совершенно не переношу аромата бычков, поэтому решительно распахнула форточку. Ледяной ноябрьский воздух ворвался внутрь, и стало возможно дышать, но вошедшая хозяйка возмутилась. «Закройте немедленно, я заболею». Ее серенькое личико с темными подглазниками и впрямь выглядело болезненным. Только думается, виной тому не простуда, а безудержное пьянство, которое крайне плохо влияет на неокрепший девичий организм. Кире Леонидовне на вид лет 16. «Так где книга?» — грозно полюбопытствовала я. «Все сроки прошли, другие люди спрашивают». Кира вздохнула. «Потеряла». «Как?» — фальшиво удивилась я. «Потеряли библиотечную собственность?» «Ну, простите, давайте оплачу в 10-кратном размере». «Зачем лишние деньги тратить? Попробуйте вспомнить, куда дели Маркеса». Кира нахмурила невысокий лобик. «Если честно говорить, посеяла книжонку Нинка Самохвалова. Взяла почитать и с концами. Уж я ее просила, а она только руками разводит. Не помнит, куда дело». «Адрес знаете?» «Чей?» «Самохваловой». «Она общежитская, на Масловке живет. У института там подъезд в доме». Оставив малолетнюю пьяницу мучиться похмельем, я вышла на улицу и с наслаждением задышала полной грудью. Тучи спустились совсем низко, потемнело, холод усиливался. «Нет, лучше поеду домой. Поем немного, а завтра продолжу поиски. Кстати, надо будет надеть тепленькие ботиночки, а то в замшевых копытцах ноги окончательно заледенели». Но прежде чем отправиться в Ложкино, зарулила в антикварный на Тверской и купила за бешеные деньги невероятный кич — статуэтку мальчика с огромной рыжей борзой. Ольга всю жизнь собирает фарфоровых собачек, надеюсь, подношение растопит ее сердце. Так и вышло. Увидав уродцев, зайка заулыбалась. «Какое чудо! Ну просто прелесть! Где взяла? Таких у меня еще не было!» Забыв обо всех обидах, невестка понеслась наверх пристраивать новых жильцов. Все-таки приятно заходить в ярко освещенную комнату, где на красиво накрытом столе изумительно пахнет запеченная свинина. Тем более, что на улице разыгралась настоящая буря, просто ураган. Штормовой ветер гнул в разные стороны ветви ложкинских деревьев, фонарь над гаражом угрожающе раскачивался. Собаки попрятались по теплым углам, кошки, небось, спят в корзинке на кухне. А Хучик, должно быть, вновь греется у профессора на коленях. Кстати, где Миша с Галей? Парочка была обнаружена в кабинете. Оба были, как всегда, с отсутствующими лицами и безумным взором. Около компьютера два стакана из-под китайской лапши. Так, еще двое любителей несъедобных супчиков. А в столовой, между прочим, стынет изумительная свинина с грибами, любовно приготовленная Катериной. «Пойдемте ужинать», — велела я. «Сейчас», — хором отозвались математики, накручивая стоящие дыбом пряди. «Вот только дорешаем». «Ни за что», — сообщила я. «Поешьте по-человечески, а потом разбирайтесь в уравнениях». Галя с Мишей нехотя побросали бумажки и двинулись в столовую. Там уже азартно орудовала вилкой Манюня. «Мусечка», — завопила она, — «представляешь, получила 5 по зачетной контрольной». «Эсмеральду чуть инфаркт не хватил. Не поверила, что я сама решала, и дала мне отдельное задание. А я его, бац, опять на отлично». Она чуть ручку не сгрызла от злобы. А все Миша научил, как вычислять. Математика дается Манюне нелегко. Да еще учительница попалась требовательная. Резкая на язык и совершенно неласковая. Получить у нее 5 почти невозможно. Непонятно, почему ученики прозвали даму Эсмеральдой. Машка продолжала ликовать. «Мишенька, съешь мясо и картошечки не забудь, да положи в чай варенье. Ты ведь у нас еще поживешь? Ну, не уезжай, пожалуйста». Профессор задумчиво откусил кусок свинины. «Когда-нибудь ремонт закончится, и отправлюсь в родные пенаты. Но, честно говоря, жаль будет расставаться, привык ко всем. Даже не знаю, как проживу без Гали. Знаете, она потрясающий аналитик». Женщина покраснела и уткнулась носом в зеленый горошек. «А зачем вам расставаться?» — заорала деликатная Маруся. «Поженитесь, и дело с концом». Галя закашлялась и принялась судорожно пить большими глотками томатный сок. Миша уставился на Маню. «Что ты сказала, детка?» «Да ничего особенного», — хихикнула Маня. «Люди, знаете ли, иногда женятся. Вот вы почему один?» «Как-то не задумывался над подобным вопросом», — протянул профессор, роняя вилку и машинально пытаясь есть свинину руками. «Вот видишь», — удовлетворенно выдохнула дочь. «Во-первых, возьми другую вилку, а во-вторых, подумай над моим предложением. Да поторопись, а то Галя отдаст руку и сердце сопернику». Верещагина вскочила и, пробормотав что-то невразумительное, вылетела из столовой. Миша отложил вилку и поглядел ей вслед. «Ну уже», — поторопила Маня, — «беги, догоняй и быстренько признавайся в любви». «Но я ее совсем не люблю», — принялся отбиваться мужчина. «Не испытываю страсти». «Фу», — фыркнула Маня, — «а раньше испытывали?» Машка никак не могла решить, обращаться к Мише на «ты», как к ровеснику, или признать его взрослым. Я замерла. Сейчас Мишка отчехвостит наглую девицу, но гость весьма мирно ответил. В молодости когда-то увлекся одной красавицей, однако она предпочла другого. Потом работа захватила. Честно говоря, для меня главное исследование. «Так вы чудесная пара», — не утихала сваха. «Гале тоже ничего не нужно, кроме математики. И она настоящая красавица. Только полновато чуть-чуть. Ну да ничего, сядет на диету, похудеет». «Не заметил как-то толщины», — пробормотал Миша. «Просто редкий математический талант для женщины. Впрочем, не у всякого мужчины подобный дар. Представляете, предложила в случае переменной функции. «Так чего вы ждете?» — вскрикнула Маня. «Хотите до смерти в одиночестве прожить? А тут родственная душа». «Действительно», — проворчал профессор, — «следует признать резонность замечаний». Он встал и вышел в коридор. «Ха!» — подскочила Маня. «Дело сделано. Главное теперь проследить, чтобы до ЗАГСа дошли. Но тут уж я доведу их за руку. Вот ведь недотепа». «По-моему, ты слишком торопишь события», — робко заметила я, пораженная пылом, с которым Манюня занималась сватовством. «Они же мямли», — вздохнула дочь. «Целый день сидят рядом и ничего, хоть бы поцеловались». «Ну ладно, я заставлю. Только, боюсь, свадьбу придется нам устраивать. Интересно, как лучше, в ресторане или дома? И потом, вот еще проблема, венчаться им в церкви или нет?» «Не знаю, детка. Если Миша с Галей надумают пожениться, этот вопрос решать им». Маня с жалостью взглянула на меня. «Мусек, данные личности сами не способны ничего решить, кроме уравнений. Пусть скажут спасибо, что у них есть я». На этой фразе, ухватив четвертый пирожок, Манюня вылетела в коридор. Я молча пила остывший чай. Девочка явно настроилась решить судьбу Миши. Нижняя Масловка, улица с неприветливыми серыми и желтыми кирпичными домами, постройки примерно 50-х годов, заканчивалась тупиком и трамвайным кругом. За спутанными рельсами слева от бензоколонки и автосервиса высилось странноватое здание с облупившейся штукатуркой. У входа пустовал стул. Общежитие не охранял никто, а во дворе несколько вьетнамцев, весело чирикая, загружали в газель огромные клетчатые сумки, набитые товаром. В воздухе плыл смрад. Я принюхалась. Ну надо же, ничего не меняется. Эти тоже жарят селедку. В бытность студенткой частенько бегала к подружкам в общежитие. Все там было хорошо, кроме вьетнамцев, постоянно толкавшихся со сковородками на кухне. Ну как можно поедать горячие иваси? Двери комнат первого этажа стояли открытыми. Я заглянула в одну из них. Маленькое помещение битком набито детьми. Лишь только ребятки увидели меня, гвалт стих. Тоненькая, похожая на вязальную спицу женщина, улыбнулась и прощебетала. «Кроссовки хочешь? Не хочешь? Костюм Adidas берешь? Гляди, носки!» И она принялась потрошить огромную сумку. «Помада нужна, нет? Бери, дешево отдам!» «Нину Самохвалову знаешь?» — прервала я коробейницу. Та покачала головой. «Первый этаж — Вьетнам, второй этаж — Вьетнам, третий — русский, ходи туда». Я полезла по грязной лестнице вверх. Вновь узкий коридор, но стоит тишина, и комнаты закрыты. Долго не раздумывая, постучала в первую. Высунулась девчонка и довольно сердито ответила. «Вьетнамский рынок снизу». «Я ищу Нину Самохвалову». Студентка помягчела. «Просто надоело, целыми днями покупатели ходят, дети орут, вонище стоит, а нам, между прочим, учиться надо. Представляете, какой жук наш ректор? Сдал часть общежития. Кто побогаче, давно по квартирам разбрелись. Кстати, Нинка тоже. Не знаете, где она?» Девушка ткнула пальцем в самый конец коридора. «Идите в 22-ю, там Ира живет. У нее точно адресок есть». Словоохотливая Ирочка тут же сообщила нужное и добавила. «Пойдете к ней. Напомните, что бизнес бизнесом, а учиться все равно надо. Нина не сдала 3 контрольные, могут к сессии не допустить. Хотя, небось, откупится. Нинок у нас богатенький. Не то что мы бедолаги». «Где же работает Самохвалова?» Ирочка заинтересованно спросила. «Сигарет не найдется? С утра не выходила». Я протянула пачку галуаз, и меня впустили в комнату. В квадратном помещении 3 кровати, тумбочки, шкаф и письменный стол. На подоконнике пристроился электрический чайник, и в беспорядке стоят банки с кофе, какао и чаем. Ирочка затянулась и сообщила: «Нинка, пройда. И вам она зачем?» «Книгу взяла в библиотеке и не отдает». Ира рассмеялась: «Небось, потеряла. Да не стесняйтесь, требуйте денег, у нее баксов немерено. Здорово устроилась, бешеные бабки загребает». «Где же трудится?» «В турагентстве. Ее Верка пристроила». «Кто?» Желание посплетничать об удачливой товарке просто раздирало простодушную Ирочку, и девушка спросила: «Вы не торопитесь?» «Ничуть. Давайте кофе выпьем, а то с утра реферат пишу, даже вниз не спускалась. Я ведь не Самохвалова, никто зачет автоматом не поставит». «А ей ставят?» Девчонка дернула плечиком. «Еще как, по первому требованию». «Почему?» Ирина аккуратно насыпала коричневые гранулы в пластиковые чашечки и пробормотала: «Да уж есть за что». «Небось, все отлично знает», — подначила я ее. Девушка покраснела от злости. «Знания тут совершенно ни при чем. Просто почти все преподаватели у Веры в долгу. Деньги им дает». Ирочка хлебнула отвратительный растворимый напиток и злобно прошипела: «Дает, но другое». «Что?» — не отставала я, походя выкладывая на стол $100. «Что дает Вера?» «А вы не из милиции?» — опасливо осведомилась девица. Я кивнула на зеленую бумажку. «Вам менты когда-нибудь баксы предлагали?» «Да уж», — признала верность аргумента Ирочка. «Они сами за стольнику давятся». «А Нинке не донесете, что я рассказала?» Ирина вздохнула и принялась самозабвенно выбалтывать чужие тайны. Их институт еще несколько лет тому назад был всего лишь заштатным техникумом с убогими преподавателями. Поступали туда все подряд, конкурса никакого, впрочем, и образования не давали. Выпускали полуграмотных бухгалтеров, да никому не нужных специалистов, загадочно именовавшихся операторами машинного управления. Но вдруг положение вещей кардинально изменилось. Ректором стал 40-летний честолюбивый Андрей Кортнев. Через полгода свежеиспеченный начальник выгнал почти всех прежних преподавательниц с астматическим дыханием и бифокальными очками. На их место пригласил молодых и рьяных, сплошь мужчин между 30 и 40. Изменился и профиль техникума. Теперь он стал называться ни больше, ни меньше академией. Бухгалтерское дело осталось, но занимало в расписании скромные часы. Его потеснили в сетке занятий новые модные предметы: рекламоведение, социология, психология, основы менеджмента, английский язык. Выпускники школ валом повалили в обновленное учебное заведение. Кортнев не зря преподавал искусство рекламы. Пара статей в скандальных газетах, несколько передач по радио, выступления в программе «Герой дня». Открылось, естественно, и платное отделение. Кстати, деньги там брали вполне подъемные, и недостатков желающих учиться не было. Ирочка и Нинка поступали вместе. Обе золотые медалистки из малюсенького городка со смешным названием «Птичий». Скорее, как говорили раньше, это был поселок городского типа. Школа одна, и девчонки соперничали с первого класса. Ире лучше давались гуманитарные предметы, Нине — математика. Им бы подружиться, да помогать друг другу на контрольных, а нет. Сидели в разных углах класса и ревностно следили друг за другом. Самое смешное, что девчонки были невероятно похожи во всем. Ирин папа возглавлял районное управление милиции, Нинин — начальник лагеря для заключенных. Отцы частенько пересекались по работе, дружили, ходили вместе в баню и на охоту. Мамы тоже находили общие интересы. Ирочкина — стоматолог, Нинина — гинеколог. А вот дочери совершенно не хотели становиться подружками. Но судьба словно сталкивала их все время лбами. Сначала одновременно влюбились в Олега Колесникова и молча страдали, глядя, как он провожает до дома другую. Затем обе неожиданно стали сиротами. В мае прямо на работе от сердечного приступа умерла мама Иры. Спустя полгода попала под грузовик Нинина. Но и общее горе не сблизило девушек. Поступать в институт они поехали в Москву порознь, хотя отцы и посадили их в одно купе. В столице потекла иная жизнь. Дома, в Птичьем, они были представительницами местной элиты, принадлежали, так сказать, к золотой молодежи, прекрасно одетые, хорошо обеспеченные. В Москве вдруг выяснилось, что на элиту они не тянут. Трикотажные костюмчики, купленные у корабейников, здесь носила беднота. Денег, присылаемых заботливыми папами, едва хватало на неделю. Москвички с платного отделения щеголяли в черненьких обтягивающих брючках и простеньких маечках с надписью «Нафнаф». Ирочка заглянула в магазин с одноименным названием и лишилась дара речи. Непрезентабельная футболочка стоила около 4000. На дискотеках они частенько стояли в сторонке, мальчишки предпочитали иметь дело с ухоженными столичными штучками.